Глава 24. Новая старая Елена. Девушка протянула руку для рукопожатия и, мило улыбаясь, сказала: «Приятно познакомиться. А вас как зовут?» На автомате я протянула руку ей в ответ. Та сжала ее до боли, выведя меня тем самым из ступора. «Она хочет что-то этим сказать?» — пролетело в голове. Мы молча пялились друг на друга. Виктор вдруг произнес: «Лина немного стеснительна, но, надеюсь, ты, дорогая, сможешь создать для нее комфортные условия». Проповедник похлопал по сиденью рядом, призывая девушку присесть. Она широкой улыбкой на лице выполнила его просьбу и ответила: «Конечно, отец». Они помолились и приступили к еде, а я словно в трансе пялилась на пропавшую подругу. «Почему она зовет его отец?» — крутился вопрос в голове. Все на территории общины называли Виктора так, но именно обращение Алисы казалось самым странным в происходящем. «И почему проповедник зовет мою подругу Елена?» — хлопая глазами, думала я. «Дорогая, ты пропустила сегодня утреннюю молитву?» — спросил Виктор, хотя было очевидно, что он знает ответ. Голубые глаза Алисы уперлись виновато в стол, и она негромко ответила: «Простите, провожала Захарию на задание. Мы так редко видимся из-за его частых командировок». Проповедник покачал неодобрительно головой. «Есть вещи важнее любимых». Я прикрыла рот рукой, чуть не рассмеявшись. Захария — любимой Алисы, которая называет себя Еленой, а Виктора — отцом? На вопросительно приподнятую бровь проповедника я немного покашляла и сказала, что подавилась, стараясь сделать лицо серьезным, что получалось трудом от происходящего вокруг абсурда. Нога под столом почувствовала легкий пинок. Переведя взгляд на спокойно продолжающую есть подругу, я решила, что показалось. В ответ голубые глаза просверлили меня. «Хочешь делать вид, что мы не знакомы?» — возник немой вопрос. Мы доели и пошли относить тарелки, так же, как это делали все. «Везде порядок», — подумала я, пока рука ставила грязную посуду на край длинного стола. Подростки начали убираться. Старшие разошлись в разных направлениях. Виктор попрощался со мной и Алисой легким кивком головы и отправился, как он сказал, заниматься своей работой. Подруга быстрым шагом вела меня в один из деревянных домиков. Как только дверь за нами закрылась, она, округляя безумно глаза, громко спросила: «Ты что тут делаешь?» В конце фразы ее голос перешел на шепот, будто она боялась, что нас услышат. Алиса прошла к единственному небольшому окну и стала вглядываться в улицу. «Тоже хотела спросить и у тебя», — прошипела я. «И почему Виктор называет себя Еленой?» «Это ж религиозная организация. Лина, включи мозги. Здесь живут только крещеные. Это имя мне дали после, и еще вручили подвеску. Медиумы носят ее вместо крестика», — размахивая руками, сообщила подруга. «Они крестили тебя? Что, ты же неверующая?» — воскликнула я удивленно. Алиса резко шикнула, призывая заткнуться. Она усадила меня на небольшую одноместную кровать. Глаза пробежались по домику, в котором мы находились. Фактически, это была одна скромно обставленная комната с дополнительной дверью, предположительно ведущей в душевую. В воздухе витал приятный аромат дерева, распространяющийся от бревенчатых стен. «Так, ладно, давай сначала я расскажу, как попала сюда, потом ты», — предложила Алиса. Я кивнула. Рассказ начался с того дня, как она забрала у меня подвеску. Подруга во время разговора опасливо косилась на серебристый скелет рыбы, висевший на шее. В Первое время мальчика Алиса не видела. Он стал появляться позже. Причины этого она не знала. Призрак ее пугал. Каждое его появление Алиса старалась не смотреть на него, в надежде, что видение рассеется. А в один из дней она прикоснулась к нему. Просто положила руку на его плечо. Мальчик исчез. Но она поняла, что всего на долю секунды, но ее ладонь почувствовала его. «После этого я решила, к черту все. Пойду на свидание со Стивом». Светлое лицо исказилось неприязнью. Моя рука легла на ее колено, пытаясь облегчить страдания от тяжелых воспоминаний. Я сняла кулон. Тот не подходил к платью, выбранному для свидания. Потом пришел Стив. Помню, что он вел себя нагло, начал приставать. Я толкнула его. Алиса стала говорить тише. Затем чернота. Уже на улице поняла, что ладонь в крови. И просто побежала. Так она и встретила Захарию. Он возник неожиданно, словно караулил у дома. Как подруга рассказала, ее предположение казалось правдой. Парень старался ей помочь. И пока они разбирались с тем, что делать, момент забрать подвеску пропал. Она вновь оказалась у Малаха. Глаза округлились. Если блондин знал про подвеску, то это могло значить только одно. Именно он ее подбросил брюнету. «Где Захария?» — спросила я жестко. Алиса вздрогнула. На светлом лице отразился испуг, и она произнесла. «Он хороший парень. Лина, поверь, Захария не хотел, чтобы случилось что-то плохое». Я была в корне не согласна с подругой. Чего бы там блондин не планировал, но из-за него Алиса вынуждена прятаться от полиции, потому что ее рука сжимала нож, найденный в теле Стива. Все, как и говорил Малах. Будучи одержимой, подруга убила в нашей квартире человека. Хотелось прикончить Захарию. С трудом сдерживая подступающий гнев, щуря глаза, я спросила. «Виктор думает, что ты медиум. Ведь так?» Алиса кивнула и сообщила, что блондин помог пройти проверку и привозит ей лекарства. «Какой заботливый!» пролетело в голове иронично. «Твоя очередь!» Нервно поправляя складки черного платья, бросила подруга. Брови свелись. Я коротко изложила ей, что здесь для того, чтобы упокоить мальчика, принадлежащего когда-то общине. Подруга неодобрительно замотала головой. «Если бы я смогла запомнить мальчика как следует, то тебе бы не пришлось быть тут. От страха воспоминаниям осталось только его бледное лицо. Захарий не стал бы втягивать посторонних. Сам бы разобрался». Глаза закатились, и я буркнула себе под нос. «Когда это ты успела стать непосторонней?» Алиса занервничала после этого вопроса. Она резко поднялась и стала расхаживать по комнате, крутя в руках серебряную подвеску, висящую на шее. Подруга размеренно заговорила. «Лина, ты знаешь, что здесь строгие правила? За их несоблюдение могут выгнать из общины и забрать амулет, что для медиума почти равно смерти». Голова кивнула в знак согласия. Малах говорил об этом. Алиса продолжила. «В то же время они весьма религиозны и...» Не терпелось услышать, к чему клонит Алиса. На ум совершенно ничего не приходило, но эта тема явно заставляла ее волноваться. Речь полилась из подруги сумбурным потоком. «Захария тоже верующий. Вначале мы просто общались. Он постоянно звал меня гулять. Это было так мило. Я думала, Захария просто помогает мне адаптироваться в новом месте из-за чувства вины. Поначалу он так странно себя вел. Потом я его случайно поцеловала, и все стало понятно. Для представителей общины физическая близость — это что-то сакральное. В общем, не принято тут просто так в углах зажиматься». Алиса округлила глаза, активно размахивая руками в такт словам. «Захария хороший парень, старается соблюдать правила. Еще он переживает, что меня могут выгнать. Для меня это место подходит идеально. Вот». Из ее груди вырвался длинный вздох, И она быстро добавила, словно боялась передумать. «Мы с ним женимся». Приступ внезапно подступившего смеха не дал спокойно сидеть. И я упала лицом в кровать. Стараясь не умереть от недостатка кислорода, прохрипела веселым голосом. «Женитесь? Захарий, из-за которого вся твоя жизнь сломалась? Из-за которого ты стала убийцей? Милая, ты уверена, что это лучший выбор? Неужели никого поприличнее нельзя было найти?» Алиса поджала губы, послав мне недовольный взгляд, и воскликнула. «Кого, интересно? Захария знает про болезнь. Помогает мне, поддерживает, заботится. Никогда не осуждает. И вообще, кто поговорил? Сама приехала с парнем, который убил свою девушку». Мы злобно уставились друг на друга. Воздух между нами заискрился. Мне было неизвестно, что там блондин рассказывал Алисе про Малаха. Но брюнету я больше доверяла, чем парню, втянувшему людей в непонятное месиво, разрушающую жизни всех, кто коснулся подвески. «Откуда ты знаешь про Марию?» — прошипела я. Алиса сложила руки на груди и, равнодушно пожав плечами, ответила. «Здесь все знают об этой ситуации. Ее детям на уроках приводят как пример, что ни в каких обстоятельствах нельзя терять веру. И если случится подобное, то разумно поступить так же, как Малах. Спасти жизнь тому, кто неодержим. Учителя говорят так, словно он герой». Подруга поджала губы. «Как по мне, они могли хотя бы попытаться ее связать, или типа того. Здесь же есть специальное место для содержания одержимых». Я подалась вперед, не веря своим ушам. «Ты хочешь сказать, медиумы держат у себя на территории кучку одержимых? Как они вообще стали одержимыми? Сюда же ни один дух проникнуть не может». На лице подруги отразился страх, словно она сболтнула лишнего. В подтверждении моих догадок та сказала. «Спроси у своего парня или у Виктора. В конце концов, именно ему принадлежит это место. Ты же не член общины. Мне нельзя тебе все рассказывать». Брови свелись, и я жестко выдала. «Ты так говоришь, будто сама состоишь в общине». Алиса виновато улыбнулась. По телу прошел холодок от ее вида. «Ни к чему хорошему это не приведет», — пролетела мысль. «Нет!» — разнесся мой голос по тесному помещению. «Алиса, ты же не вступила в эту секту!» Подруга стала объяснять, что это не секта, а сбор людей, объединенных одной целью. Просто так оказалось, что все они еще и верующие, соблюдающие множество строгих правил. Я кивала с недовольным лицом. «Ладно», — воскликнула она с энтузиазмом. «Тебе нужно поближе со всеми познакомиться. Местные, очаровательные. Ты точно поменяешь свое мнение, когда узнаешь их получше».